Глава третья. В телах Тао так много металла, что хоронят их редко и только на родной планете. Там есть какие-то кислотные почвы и разлагающие металлоорганику растения. Чаще Тао кремируют в специальных гробах из огнеупорного кирпича, на дне которых остается несколько слитков металла. Если Тао не оставили завещание, то слитки отсылают на родную планету. Если оставили, то бывает по-разному. «Тао Джон распорядился кремировать его в гробу с тремя углублениями», — сказал распорядитель похорон. «Он был гуманоидом, костлявым и высоким, с внешностью, на мой взгляд, идеально подходящей для такой работы. Смени он разноцветную рубаху на черный балахон и возьми в руки косу вместо жезла распорядителя, был бы вылитая смерть». «У Тао Джона было много друзей», — согласился я. «Для Тао три углубления, куда стечет после кремации металл, это действительно много». «Ну вот ваш слиток». Распорядитель кивнул на стол, где в картонной коробке лежал округлый брусок желтовато-серого металла. «Я взял на себя смелость выбрать среднюю ломку, поскольку вы пришли первым». В среднем углублении, как считалось, скапливались самые редкие и ценные металлы. «Вы вправе продать металл, употребить в пищу, использовать для бытовых целей, религиозных церемоний или производства оружия», зачитал распорядитель. «Хотите мой совет?» «Нет», сказал я и взял коробку. Она была тяжелая, килограммов 10-12, не меньше. «Могу я поговорить с врачом, проводившим вскрытие?» Распорядитель с некоторой обидой кивнул. «С врачом я поговорил, но ничего значимого не услышал. Тао Джона убили в 500 метрах от моего дома. Значит, за ним проследили еще тогда, когда он вел ко мне семейство Павловых. Но это я и так понимал. Так что я положил коробку с останками старого товарища в багажник автомобиля и поехал в резиденцию торговца земными деликатесами Юрия Павлова. Машину для поездки я взял самую простую и маленькую, двухместный серенький седан с низкой крышей и даже без системы ручного управления. Коробка со сплавом тяжело и лозила по дну крошечного багажника, я сидел на месте, традиционно называемом водительским, и хмуро смотрел на проносящиеся мимо кварталы. Автострада двигалась со скоростью 40 км в час. Мой мобиль добавлял еще 30 разрешенных. Ну, конечно, тут не меряют скорость в километрах, много было бы чести, но я упрямо округлял цифры в привычные с детства земные единицы. До резиденции было почти 40 километров, значит, полчаса езды. Достаточно, чтобы подумать. Прошло всего 2 дня с момента ночного визита. Поразмыслив хорошенько, я не стал сообщать городскую полицию о своих гостях, а утилизировал тела и Павловых, и убийц. Канализационная система на самом деле напичкана датчиками органики, и если смыть в нее девушку, подростка, собаку и 3 хро, даже растворив предварительно тела в кислоте, то полиция приедет сама. Так что пришлось провозиться полдня, настроение мне это не улучшило. Так же, как и уборка, потребовавшая еще больше времени. Поскольку Тао Джон за это время не появился, я совсем не удивился визиту курьера из Центра упокоения усопших разумных. Умом я понял, что Тао не выжил в тот самый момент, когда убийцы пришли в мой дом. Теперь оставалось только решить, хочу ли я разбираться во всей этой истории. С Тао Джоном мы были друзьями, но друг иного биологического вида – это не друг землянин. Да и виделись мы нечасто, и обещания отомстить убийцам не давали. Так что, хоть меня и тронул глубоко завещанный слиток металла, но чем-то обязанным я себя не считал. В моем доме немного пострадал интерьер, на уборку и зачистку тоже пришлось потратиться. С другой стороны, я пережил интересные приключения, испытал хороший секс, с удовольствием подрался. За бульдога и мальчика отомстил. Вот только убийца Василиса утек в трубу. Но давайте откровенно. Очень богатые люди редко умирают насовсем. Так в раздумьях я и доехал до резиденции Павлова, после чего решил действовать по интуиции. Опасности никакой я не ощущал, бросил машину у ограды и пошел к будочке охраны. Тут жили не только земляне, но обитатели этих особняков имели такие состояния, что на видовые отличия забили болт. На игровой площадке в окружении особняков, некоторые явно для людей, а некоторые даже не для гуманоидов, резвились детишки. Частью человеческие, частью напоминавшие людей. Ну, а некоторые в моем детстве одним своим видом довели бы детей до энуреза и заикания. Чего стоил только землисто-серый, с крошечными алыми глазками по всему телу, червь, роющийся в песочнице с малышами. Ведь он именно играл, и даже получив лопаткой поперек туловища, не брызнул токсином, а обиделся и уполз в угол. Охраннику будки был землянин, молодой и крепкий парень с блестящими грибочками внешних силовых имплантов по всей коже. Выглядел он так, будто прилежный механик крутил у него коробку саморезов. Парень вежливо поздоровался, внимательно выслушал, после чего скрылся в будке и минуту докладывал начальству о моем визите. Затем меня впустили, я прошел через замечательно ухоженный парк, очень похожий на земной, если не вглядываться в деревья. Под ногами хрустел гравий, в глубине сада пожилой мужчина сгребал в кучу опавшие листья. Над его головой кружил дрон, струями воздуха от винтов сбивая едва держащиеся листья. На мгновение я почти ощутил себя на земле, идущим где-нибудь по Царицынскому или Останкинскому парку. Еще и вороны орали на ветках совершенно по-земному. Вороны – очень адаптивные птицы. Они прижились на самых разных планетах, и, что удивительно, никто не против. Многие считают их очень милыми, а некоторые – очень вкусными. Особняк тоже выглядел земным, перенесенным откуда-нибудь из-под Лондона или с Рублевки. Я вдруг подумал, что вспоминаю Рублевку с изрядной ностальгией. Ах, эти милые российские новориши, прожигатели жизни, ухватившие удачу за хвост. Дамы с подтянутыми лицами и шеями, напичканные силиконом. Пузатенькие или сухонькие бизнесмены, осторожные чиновники. Я даже вздохнул и улыбнулся. Прислуга в особняке была живая и тоже состояла из землян. Юрий Святославович, как положено состоявшемуся человеку, давал работу землякам. Я сидел в маленькой гостиной, наверное, она так и называлась, малая гостиная, пил терпкий зеленый чай и смотрел на потрескивающие в камине дрова. Потом скомкал салфетку и бросил в камин. Салфетка загорелась. Настоящее, не голографическое фуфло. «Она же льняная», — укоризненно сказал Юрий Святославович, войдя в гостиную. «Могли бы взять бумажную для проверки». «Бумажная не долетела бы, вставать лень», — объяснил я. «Спасибо, что согласились встретиться». Бизнесмен кивнул. Выглядел он очень похожим на того человека, кто плавал на яхте, но казался менее загорелым. «Итак», — спросил Павлов, садясь напротив, пояснил. «У меня много дел. Я, конечно, глубоко уважаю обращенных», — перебил я. «Знаю». Павлов уставился на меня оценивающе, потом спокойно произнес. «Итак, мы уже встречались на днях, верно? Полагаю, Тао Джон организовал встречу после небольшого инцидента, имевшего место. Видимо, мы пришли к вам ночью». Я кивнул. «Можете уточнить?» «Все плохо закончилось», — признался я. «Мы их недооценили. Я даже не понял, кого именно». Павлов побарабанил пальцами по столу. «Собачка, она жива?» «Увы». «Печально», — он уставился мне в глаза. «Я вам что-то должен? Обещал?» «Нет. Но меня задела эта ситуация. Обидела, скажу прямо». «Понимаю, понимаю». Он всерьез размышлял, у него даже выступила капелька пота на лбу. «К сожалению, я не знаю, что послужило причиной. Мне это надоело». «Давно вы бы капели сознание?» — спросил я прямо. «Что делал?» Павлов поморщился. «Это какой-то сленг?» «Давно сохранялись. Ну, сливали память», — уточнил я. «Слушайте, это ваше личное дело. Контроль не против, так пользуйтесь нейросеткой. Мне-то что?» «Два месяца назад», — Юрий Святославович махнул рукой. «Знаете, все дела, и 8 часов сидеть под кабелем». «Можно ведь во сне сохраняться». «Да не могу я в этой херне спать», — возмутился он. «Все время ждать смерти и сохраняться? Я мирный человек». «Собачку-то как-то слили сознание», — заметил я. «Это упрощенная технология». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Работала?» «Вполне». «Там только фрагменты личности без долговременной памяти, без кучи важных моментов. Собачка — это возможность за 10 минут слить свою оперативную память, а потом объединить с последним сохранением. Ну и то, в теории». «А жена, дети?» — осторожно поинтересовался я. «Жена...» — он вздохнул. «У вас было ссора месяц назад». «Это вам пес сказал?» Павлов поморщился. «Да. После восстановления мы еще не помирились. Она, видите ли, считает, что я виноват в нашей смерти. Еще и за Рекса пеняет». «Бульдог?» «Бульдог», — признался Павлов. «Хорошая была собака. Верное. Не знаю я, за что нас убили и кто. Я 2 месяца потерял, жена месяц. Славка 2 недели, Василиса 3. Василиса еще и помолодела на год, у нее клон не успел вырасти. Это ж здорово, помолодеть, сказал я. Наверное. Вам доводилось иметь дочь-подростка? Павлов возил руки к потолку. Она сегодня страдает, что уже постарела, а завтра, что сопливая девчонка. То голодает, то лопает торты и мороженое. И все, заметьте, все в своей смерти винят меня. Мне стало его жалко. Ну, вы же не умерли? Да умерли мы, умерли, сварливо сказал Павлов. Даже потеряя 10 секунд сознания, воскресли бы другие личности, чуть-чуть отличающиеся. Нет непрерывности разума, понимаете? Это все самообман. Я не стал спорить, хотя Павлов сделал паузу, явно ожидая услышать слова утешения. «Если хотите поискать тех негодяев, могу вас нанять», – предложил он. «Оплатит расходы. Если понесли убытки, готов компенсировать. Но никакой ценной информации не располагаю». «Да нет, что вы», – сказал я. Король деликатесов и впрямь оказался человеком в меру откровенным и положительным. «Все в порядке, я так. Поговорить пришел, узнать, как дела». «Я ведь вам не рассказывал, кто за мной охотится?» – заинтересовался Павлов. Я покачал головой. «Вот не знаешь никогда, кому стоит доверять», – вздохнул Павлов. «О чем-то я ведь должен был догадываться. Или дочь, или сын. Знаете, Никита, заходите в гости почаще. С вами приятно общаться. Вам от меня ничего не нужно, так редко бывает. А мне от вас». «Почему бы и нет?» – неожиданно для себя сказал я. И вспомнил Василису, ее полуоткрытые губы, язычок, тонкие пальчики, крепкие при этом нежные бедра. «С дочерью вас познакомлю», – предложил Павлов. «У нее тема выпускного в школе была. 14 обращенных, дар или проклятие. Кажется, она как раз вас особо выделяла». Мысленно я посоветовал себе больше никогда не считать молодых девушек откровенными, а их богатых отцов наивными или открытыми. Нет, Павлов не мог знать, что происходило в моем доме. Но он мгновенно и совершенно точно предположил, что могло там произойти. «С удовольствием», — сказал я. «У вас очень милая проказливая дочь, хотя и немного скрытная». Теперь мы смотрели друг на друга оценивающе, улыбаясь, но слегка показывая зубы. «Вам сейчас сколько лет?» – спросил Павлов. 130 с небольшим. Думаю, вы в курсе». Он покивал. «Да, прекрасный возраст». Мы снова оскалились друг на друга, будто 2 американца в древнем голливудском фильме. А потом Павлов принялся хохотать. «Нет, вы мне нравитесь, Никита, положительно нравитесь. Не стану врать. Рад был бы иметь вас сотрудником, другом, родственником. Кем угодно, только не врагом. Обращенные. Ну почему Тао Джон не рассказывал, что знаком с вами? Выпейте коньяк. Настоящий земной. Или виски. Спешите куда-нибудь». Я почесал кончик носа. Спешу ли я? Да нет, не спешу. На самом деле, злость меня немного отпустила. Я оценил комизм ситуации. «Нет, не спешу. Как угодно, на ваш вкус». Павлов встал и направился к резному деревянному буфету. Тот смотрелся бы нелепо где угодно, кроме этого особняка. «Мне сейчас должны привезти щенков», — сказал он заговорщическим тоном. «Бульдога, лабрадора, корги. Буду выбирать новую собаку Павлова». Он захихикал, призывая меня оценить шутку. «А почему щенка?» «Ну, я не рассчитываю постоянно пользоваться псом как методом спасения», — пояснил Павлов. «А уж если заводишь собаку, то надо брать щенка, чтобы вырастить по свой характер, верно?» Он вернулся с 2 бокалами. «Виски», — сказал он, ставя бокалы на стол, в честь нашего повторного знакомства. Я взял бокал, посмотрел на Павлова. Помедлил секунду и сказал: «Если я сейчас выпью, то сильно пострадаю». Мультимиллионер изменился в лице. Вначале он улыбался, потом помрачнел. Покачал головой. «Даже не...» Он взял бокал из моих рук и сделал глоток. Уставился на меня, сказал с вызовом: «Ну?» «Значит, дело не в напитке», — ответил я. Встал, прошелся по комнате, посмотрел в окно. Павлов следил за мной, полуоткрыв рот. Он выглядел ошарашенным, но совершенно точно не отравленным. «Валим отсюда!» — крикнул я и бросился к выходу. Павлов замешкался, так что на бегу я подхватил его и потащил, понес перед собой. Хорошо, что он не был толстым, плохо, что он был мускулистым, но хотя бы не сопротивлялся. Я не то распахнул, не то вышиб дверь и икорно-трюфельным магнатом, когда стекло раскололось, в гостиную влетел дрон и взорвался сотнями крошечных термальных игл. Мне прошило всю спину, пиджак вспыхнул и сгорел вместе с рубашкой. Под потолком гостиной стали рваться баллоны с противопожарным гелем. Я упал на пол, откатил Павлова в сторону и застыл, тяжело дыша. Мы оказались в комнате, которая на языке богатеев называлась курительной или кальянной. Во всяком случае, тут были кресла, столы, пепельницы и кальян. В спине и груди жгло нестерпимо, пол заливало кровью. Я откашлялся, выплевывая тонкие раскаленные иголки. Где-то выла сирена, на спине тлели остатки рубашки. Поднявшись, я скинул остатки испорченной одежды. Брюки вроде как уцелели. Павлов возился на полу, тараща на меня глаза. Вбежал охранник, для разнообразия женская особь Хоппера, и, не разбираясь, всадил мне в грудь 4 крупнокалиберные пули. «Да хоп обеих ваших матерей!» – завопил я, кидаясь к Хопперше. Она, конечно, действовала с перепугу, но так же нельзя. Хопперша взвыла от страха и всадила мне пулю прямо в глаз. «Уймись, дура!» – крикнул я. Это было реально больно. Я отобрал у нее пистолет, выбросил куда-то в сторону. Проморгался. Вытер залившую лицо кровь. Хотелось пить. Но доктор говорил, что это тоже чисто психологическое. Хопперша с криком выбежала в ту дверь, с которой появилась. «Ты уволена!» – завопил ей след Павлов. Он уже поднялся и теперь совал мне чистый белый платочек. «Никита, как вы? Господи, вы меня спасли! Вы меня спасли, вы приняли весь удар на себя! Боже, боже, никогда ничего подобного не видел. Вот как это происходит, да? Вы были дырявы, как решето. Я через вас пожар видел». «Это не пожар», – протирая лицо и отхаркивая последнюю иглу, сказал я. «Термоиглы. Они горели внутри». На всякий случай я заглянул в гостиную, но там все было в испарениях противопожарного геля. «Вот ведь паскудство», – сказал я и потом грязно выругался. Пояснил. Это был мой лучший костюм, между прочим. И тут я увидел Василису. Она стояла в углу комнаты, совершенно по-детски пряча за спиной зажженную сигарету, и смотрела на меня. Если ее клон и был моложе, то я этого не заметил. С моей точки зрения, полгода-год – совсем ничего. «Извини», – развел я руками, – «тяжелый день. А теперь стою перед девушкой полуголой». Она покачала голову и сказала: «Да сколько угодно. Вы обращены, так?» Я кивнул, почесал живот и вытащил еще одну иглу. Поискал глазами пепельницу, положил в нее. «Вы мой кумир», — призналась Василиса, — «с самого детства». «Пап, ты представляешь? Это же Никита Самойлов».